Курлык, бодренько заверил меня Моня. Отлично, похвалил я монстреныша. Видимо, обращая воду в лед, он поглотил достаточно тепла, и теперь ему надолго хватит. Плюс его собственные силы. В общем, поборемся еще. И я замахнулся, чтобы теперь уже бросить яд в портал. Я решил не тратить время на поиски микросхем, а просто закидать тут все ядовитыми бомбочками. В этот момент последний искрящийся обруч влился в светящийся столб, и вся пещера моментально наполнилась сиянием, настолько ярким и неожиданным, что меня отбросило от портального цилиндра. Флакончик вылетел из рук и грохнулся об лед, ударился о заостренный край кольцевой лужи и разбился. Моня тут же отпрянул от льда, и как следствие, защитный полог пал. Мы с монстрами некоторое время смотрели друг на друга, а потом, подхватив Юнми, мы с Моней, не договариваясь, одновременно ринулись в портал. Это было единственное, что мы сейчас могли предпринять, потому что монстры, после минутного охреневания, все разом кинулись на нас. Понятно, что и шкура услык Мангаса, и шкура змея остались лежать на льду, как и сумка с припасами. Я припасы-то в нее сложил, но на плечо не повесил. Из всего у меня остались только яды и противоядие в портупее докатана в руке, ее я, к счастью, из рук не выпустил. Но это все я осознал после. А пока, влетев в светящийся цилиндр портала, мы по инерции пробежали несколько шагов и остановились. Я уже бывал в подобном переходе, когда мы с Изуми, Матакуши и Дайчи бежали из Императорской Академии Магии и оказались в доме клана Такаги. Но пространство внутри этого портала было намного грандиозней. И хотя оно точно так же сворачивалось в жгут, здесь это была скорее огромная спираль. Сам собой вспомнился Хэчиро Такаги и его слова про нож-убийцу демонов, что на нем стоит клановая метка, которая из любого портала приведет в дом Такаги. К сожалению, а может и к счастью, у меня теперь этого ножа не было. Потому что вполне могло бы оказаться так, что мы, сунувшись в этот портал, привели бы с собой в Куроикабе всю ту иномирную хрень, что скопилась в портальной пещере. Вот было бы весело. На самом деле нет. И вообще непонятно, соединен ли этот портал с теми, в Академии, в доме клана Такаги и всеми остальными в Куроикабе. Этот однозначно иномирного происхождения. А те порталы? Кто построил те порталы? Люди? Или иномирные строители, эдакие иномирные гастарбайтеры? А почему нет-то? Прибыли, потихоньку построили, получили оплату и свалили на родину или на другие строительные участки. Какая только чушь не лезет в голову вместо того, чтобы искать решение. Единственное, что мы могли сделать, это двигаться вперед. Тем более, что другого пути в портале не было, нужно было дойти до выхода, выйти наружу и уже там решать, что делать дальше. А потому я скомандовал Юнми и Моне: «Идем вперед», и, вспомнив слова Матакуши, добавил: «Ни в коем случае не оборачивайтесь, смотреть только вперед». И мы пошли. Мы продвигались все дальше и дальше, а пространство закручивалось все сильнее и сильнее. Но от этого закручивания не было тошнотворного чувства. Наоборот, было ощущение, что пространство, сворачиваясь, образует коридор, на конце которого находится выход. Страшно ли мне было выходить наружу? Чертовски страшно. Отказался бы я от движения вперед, ни за что на свете. И не только потому, что пути назад не было. На самом деле мне было интересно посмотреть на родной мир монстров. Это какая должна быть окружающая среда, чтобы сотворить таких агрессивных красавчиков. Единственный, кто откровенно радовался, не скрывая своих чувств, был Аркх. Он едва слышно напевал какую-то бодренькую песенку. Я не стал перебивать его, пусть порадуется. Юнми спокойно шла рядом со мной, время от времени касаясь моей руки. Я понял, что девушка боится. Хоть она и богиня, ничто человеческое ей не чуждо, в этом я уже убедился, а потому просто взял ее за руку. В конце концов, это из-за меня она сюда попала. Юнми благодарно улыбнулась и пошла более уверенно. Моня шагал беззаботно, словно он каждый день перед завтраком гуляет по таким порталам, и иногда еще по вечерам перед сном. Конечно, здорово быть таким огромным мощным зверем. В природе врагов у него нет, не было, пока не появились иномирные захватчики. Так что теперь Моня не может быть в безопасности, как и никто другой в этом мире. Неожиданно из-за спины вперед по направлению нашего движения по всему внутрипортальному пространству, словно судорога, пробежала волна. Я рефлекторно обернулся. Глава 25. Не случайно Матакуши предупреждал, что оборачиваться не стоит. Ой, не случайно. Едва я обернулся, голова пошла кругом и меня затошнило. Еле сдержал рвотные позывы. Пока мы шли вперед, скручивающееся пространство давало ощущение твердой поверхности, по которой мы передвигались. А тут картинка, что мы висим в пространстве и под ногами ничего нет. Мало того, само пространство вращается одновременно в разные стороны. К такому мой вестибулярный аппарат никто не готовил. Но долго наслаждаться ощущением полной потерянности судьба не дала. Еще одна судорожная волна, пронесшаяся по окружающему нас пространству, заставила мой организм мобилизоваться. Я постарался сконцентрироваться, чувствуя угрозу. Пригляделся, откуда идут эти волны, и понял, что к нам приближается волна монстров, и пространство портала реагирует на них. Скорее всего, все иномирные твари из портальной пещеры ломанулись в портал сразу же вслед за нами. Непроизвольно перед глазами как наяву возникла картинка перегруженного и зависшего между этажами лифта. Оказаться с монстрами в зависшем вот в этом пространстве лифте? Нет уж, увольте. А потому, я скомандовал Моне и Юнми, бегом, быстро, и подавая пример, побежал сам. Так как я продолжал удерживать Юнми за руку, она тоже вынужденно побежала за мной, хотя я видел, что ей совсем нехорошо. Причем, чем дальше мы двигались в портале, тем бледнее и слабее становилась Юнми. Мне пришла в голову мысль, что возможно, это потому, что Юнми богиня того мира, который мы только что покинули, и соответственно, была привязана к нему. Что, кстати, подтверждало мои мысли о том, что Кутуруку, Всеблагая и же с ними никакие не боги. Иначе как бы могли они так свободно чувствовать себя в мире, который не был им родным изначально? Демоны они, настоящие демоны, выдающие себя за богов. Потому Баракушити катится в тартарары, что люди потеряли ориентиры. Нет, я совсем не верующий фанатик, но я точно знаю, если место бога в душе занял демон, хорошего не жди. Вернуть Юнми в портальную пещеру пока было невозможно, а оставить тут, значило обречь на гибель, потому что злобное рычание, искаженное пространством, раздавалось все ближе и ближе. В конце концов мне пришлось взвалить Юнми себе на спину. Бежать после этого я, конечно, не мог, но двигаться мы стали побыстрее, чем, когда Юнми бесконечно запиналась и падала. Что за судьба у меня такая, таскать по порталам на руках бесчувственных девушек? Слава богам, что хоть Моня двигался нормально, без всяких эксцессов. Мы упорно продолжали двигаться вперед. Монстры догоняли нас, но никак не могли догнать. Видимо, для них пространство искривлялось тоже. Как бы это логично. Но вот, наконец, целую вечность спустя, когда я уже неимоверно устал и продолжал двигаться только на упрямстве, спираль впереди начала сгущаться в белую точку, которая постепенно увеличивалась в размерах. Когда я это заметил, точка была уже достаточно крупной, чтобы увидеть. Она скорее прямоугольная, чем круглая. Сомнения мои в том, круг это или прямоугольник, легко объяснялись, потому что точка светилась, а скрученное пространство искажало все линии. Но чем ближе мы подходили, тем более явственно виделось, что точка вытянута в прямоугольник. Как только я это осознал, следующей мыслью было: это выход. Еще бы увидеть над дверью светящуюся табличку «Ексит». Но такие таблички остались в моем родном мире. Даже в Баракушите их уже не было. А уж тут и подавно. Хотя, кто его знает, куда приведет нас портал. Я вздохнул и, поправив обмякшую Юнми, прибавил шагу. Хотелось уже покинуть этот бесконечный переход. И хоть выход мы и увидели, идти к нему пришлось еще очень долго. Причем, идти и прислушиваться к рычанию и завыванию за спиной. Идти и понимать, что, когда мы выйдем на той стороне портала, сразу же вслед за нами выйдут и монстры. Была надежда, что дверь – это дверь, как в Императорской Академии Магии или в доме Хэчиро Такаги. И я на той стороне успею ее заблокировать. Потому что, если выход из портала будет в такой же светящийся столб, то может оказаться совсем грустно. А если учесть, что чем дальше, тем все больше прямоугольник выхода вытягивался, то, на каком-то этапе, я даже не заметил, когда мне стало все равно, что там, дверь или цилиндр, лишь бы поскорее выбраться отсюда. Потому что Юнми давно уже была без сознания, а меня мутило не по-детски. Да и Моня тоже начал запинаться. Я шел и не сводил глаз со все вытягивающегося пятна, свечение которого все больше и больше приобретало голубоватый электрический оттенок, такой же, как в портальной пещере. Скорее бы уже, и не важно, что там, важно, конечно, но скорее бы этот длинный переход закончился. Рано или поздно заканчивается все, и портальный переход не стал исключением. Мы вдруг вывалились в точно такой же столб, только стоял он на постаменте. Постамент же находился в лаборатории. Понять, что это именно лаборатория, мне не составило труда, я в своей жизни повидал всяких, от школьных и университетских, до подпольных лабораторий наркодилеров. Но рассматривать, что тут есть, находясь при этом в светящемся цилиндре, в который вот-вот вывалится монстр в несчетном количестве, так себе идея. Все равно отсюда я видел не так много, только огромные установки явно электронного оборудования. Свет из портального цилиндра падал на всевозможные экраны, приборы, клавиатуры, явно центр управления чем-то. Неужели для управления порталом нужно столько всего? Или портал, это еще не все? Тем более, что чуть дальше в темноту уходили ряды высоких цилиндров со стеклянными стенками. Некоторые из них были явно заполнены чем-то, а некоторые пустовали. Я решил, что изучу содержимое лаборатории попозже, а сейчас нужно было как минимум спуститься с пьедестала и быстро найти, где укрыться. А если учесть, что высота постамента была метра два, 2,5, а Юнми находилась без сознания, то задача предстояла не самая простая. Пришлось сначала попросить Моню спрыгнуть, а потом, подставив спину, принять бесчувственную Юнми. Моня так и сделал. Спрыгивая, он едва не упал, и тут же подошел на дрожащих ногах к постаменту и привалился к нему, словно стоять без опоры у него не было сил. Мне было непривычно видеть монстреныша таким ослабленным, но особого выбора у нас не было. Приняв Юнми, Моня дождался, пока спущусь я. Его спина помогла мне не разбиться. В другой ситуации я легко спрыгнул бы, но сейчас буквально сполз. И тут же потянул Моню с Юнми, которая осталась на его спине, за высокий ящик пульта управления. Понятно, что это не очень-то защитит нас, но хотя бы уберемся с глаз. Сделали мы это, надо сказать, очень вовремя. Потому что рычание внезапно стало громким и послышались стуки когтей о пол. Монстры прибыли и теперь спрыгивали на пол. Мне было интересно, они такие же ослабленные, как мы, или прибыли бодрячком? И я аккуратно выглянул из-за угла. Тут были и аратаны, и крысоподобные хохрнууды, и агуинбавгай, и змеи, и кутуруку, и воины тумана Буданта и Дайчин, и даже теневые пауки, а также другие монстры, которых я до этого не встречал. Портальный переход потрепал их, но не в такой степени, как нас. Все же для них этот мир был родным. Они по большому счету возвращались домой. Монстров было много, очень много, гораздо больше того количества, какое было в портальной пещере. Как будто они услышали зов и понеслись, что было силой, изо всех уголков того мира. Хорошо бы, если бы оно было так, получилось бы, что мы одним махом освободили весь мир от иномирных захватчиков. К моему удивлению, твари не стали искать нас, а с озлобленным рычанием, полным ненависти, кинулись вглубь лаборатории, туда, где рядами стояли цилиндры, но мимо них, то есть монстры неслись, не обращая на цилиндры никакого внимания. Хотя нет, внимание-то как раз обращали, старались держаться на расстоянии. И если вдруг соседи оттесняли какого монстра к цилиндру, монстр дергался, как прокаженный, и отскакивал подальше, словно брезговал или сильно боялся. И не просто сильно, а до ужаса. Меня это их поведение заинтересовало, но разглядеть получше, не подставившись, я не мог. Мне из-за пульта, к сожалению, не было видно, что именно происходит и куда конкретно они направились. А выглянуть или поменять местоположение я не мог, потому что монстры все прибывали и прибывали. И все, едва спрыгнув с постамента, немедленно устремлялись в одну сторону. Как будто точно знали, куда им надо. Это было интересно. Неужели они думали, что и мы отправились туда же? Но достаточно было взять наш след, чтобы понять. Мы остались тут. Мы наследили, и след был горячим, его трудно было не почувствовать. Однако, монстры не обращали на него никакого внимания. Не то чтобы я был не рад, что они пробегали мимо, но это была странность, и мне хотелось понять, в чем дело. Возможно, их привлекло что-то другое. Интересно, что оказалось настолько значимым или привлекательным для монстров, что они забыли про нас. Они ведь далеко не глупы, я в этом уже не раз убедился. Мне очень хотелось посмотреть, что там происходит, но Юнми все еще была без чувств. Поэтому я попросил Моню: пригляди за ней, брат, я скоро вернусь. Моня в ответ даже не курлыкнул, он просто посмотрел на меня, и я увидел, что во всех его 6 глазах плещется боль. Он не мог отправиться со мной и от этого сильно страдал. Я понимал монстреныша, у самого сердце разрывалось от того,

хотя и не выпускал их из виду. И тем не менее, мое внимание было сосредоточено на том, что впереди. Возможно, именно это и спасло меня. При том скудном освещении, которое было в зале с аквариумами или не знаю, как правильно назвать помещение с длинными рядами цилиндров. Итак, при скудном освещении я не сразу заметил, что монстров стало меньше, и с каждой минутой их количество уменьшается. Нет, они никуда не сворачивали, во всяком случае, я этого не видел. Они просто бежали прямо, но их поток начал иссякать, видимо, в портальной пещере и в горах, включая близлежащие окрестности, монстров больше не осталось. С одной стороны, меня это радовало, хотя бы в одном мире теперь будет легче дышать, но, с другой стороны, вот эта огромная армия вряд ли останется здесь. А не ломанулась ли она в другой портал и не перенеслась в другой мир? Скажем, туда, где раньше жил я, и где теперь живет моя дочурка, моя Машка-промокашка. И даже если не прямо сейчас в портал, все равно, такую армию просто так здесь вряд ли будут удерживать. В том смысле, что ее не удержать. Если монстрам не дать врага, они начнут уничтожать создателей. Если еще не, а потом примутся за этот мир. Те, кто их создали, вряд ли это допустит. Наконец, длинные ряды закончились. Передо мной была стена, а вот твари не было. И я понятия не имел, где они. Уже некоторое время в соседнем проходе не было видно ни одного монстра. Дойдя до стены, я перешел в тот проход, где до этого бежали иномирные твари. Глава 27. Едва я вышел в проход, где до этого бежали иномирные твари, как яркий свет залил весь этот огромный зал. Привыкшие к скудному освещению глаза резануло болью, и я рефлекторно зажмурился и сразу же отпрыгнул обратно за цилиндр с плавающим там ротаном. Свет от моего прыжка, конечно же, не погас. Тут явно не датчики движения сработали, потому что чуть ранее по этому междурядью двигалась целая армия монстров, и свет не загорался, а теперь внезапно загорелся. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто-то конкретно нажал на тумблер, и это вряд ли были убежавшие отсюда монстры. А это значит, кто-то из лаборантов или даже ученых тут есть. Осталось только до них добраться. В следующий момент зашумели какие-то механизмы, и жидкость во всех цилиндрах начала откачиваться. Я сразу догадался, что вот-вот произойдет, и очень надеялся, что ошибаюсь, потому что только выпущенных из цилиндров монстров мне не хватало. Эх, сейчас бы, пока те твари убежали, а новые не появились, уйти бы из этого мира в свой и уже там, в портальной пещере разрушить проход между мирами и все. Но я понимал, что это проблему не решит, так как по словам Аркха есть еще как минимум один портал отсюда в страну ледяных гор, а где два, там и три. Поэтому проблему нужно было решать кардинально, то есть бороться не с порталами, а с теми, кто их открывал. А значит, нужно найти хозяев лаборатории. Эх, сюда бы взрывчатки да побольше, заминировать тут все и взорвать к чертовой матери. Но об этом оставалось только мечтать, причем, недолго, потому что раздалось шипение, и стекло у цилиндров дрогнуло, и начало медленно подниматься, уходя куда-то в потолок. Это послужило мне сигналом, и я что было сил рванул в боковой коридор вдоль стены, туда, где были следы только что пробежавшей тут иномирной толпы. Я надеялся, что выход из этого лабораторного зала был недалеко, ведь делась же куда-то целая армия. В отличие от убежавших монстров, те, что сидели в цилиндрах, меня видели, в том смысле, что они на меня смотрели. Более того, им до меня явно было дело. Они высовывали носы в едва образовавшиеся щели и рвались ко мне с рычанием и воем, пытаясь ускорить процесс собственного освобождения. Первыми вырваться на свободу смогли крысоподобные хархнууды, что естественно, они были самыми мелкими и им требовалась щель меньшего размера. Точнее, это были не дохархнууды, они были значительно слабее и медленнее своих собратьев. Но их было много, и неслись они ко мне с разных сторон. «Юшауша, на бегу позвал я дух меча. Наш выход». Золотоволосый парень в черном кимоно появился рядом, и сразу приготовился к бою. Недоделанные твари были очень близко, я едва успел повернуться спиной к стене, чтобы хотя бы спина была у меня прикрыта. И тут же на меня бросился первый зверь. Я с легкостью разрубил его пополам и едва успел рубануть второго, как рядом оказались еще трое. Отбиваясь от монстров, я продвигался вдоль стены, ведь та армия куда-то делась, значит, неподалеку есть дверь или проход. Для меня было очень важно найти выход из лабораторного зала, потому что долго я не продержусь. Это пока еще я успевал отбиваться от нападающих хархнуудов. Но очень скоро до меня добегут монстры из дальних цилиндров. И после того, как аквариумы откроются посильнее, к Хархноудам присоединятся и другие твари. Пусть они еще не до конца созрели или как там правильно называется процесс создания монстров, но их много, очень много, на мою душу хватит. И не важно, что они по силе в подметке не годятся тем, с которыми я встречался раньше, они просто задавят меня массой. Зубы очередной твари клацнули рядом с моей щекой, и я, не успевая достать ее катаной, залепил по крысьей морде кулаком, и тут же почувствовал, как острые зубы уже другой твари вцепились мне в икру. Эту гребанную недохархнуду я разрубил без сожаления, однако свое черное дело она сделала, штанина тут же намокла, как и сандалии, куда быстро натекла кровь. В результате стало двигаться сложнее, нога начала скользить и хуже слушаться, и, наверное, было больно, но я не чувствовал. Зато на крыс переростков запах крови подействовал, как красная тряпка на быка, они толпой с рычанием и воем кинулись на меня. Внезапно, я ощутил позади себя свободное пространство. Мой мозг выхватил эту информацию, мгновенно переработал, и я, продолжая рубить катаной направо и налево, отступил в проход, или широкую дверь, или даже ворота, открытые, к счастью. Они оказались довольно широкие, такие, что свободно мог пройти погрузчик или какая-нибудь другая техника. И тем не менее, эти ворота, несмотря на свои размеры, сузили поток нападающих на меня монстров. Я воспользовался ситуацией и отскочил, увеличивая дистанцию, и тут же быстро осмотрелся, чтобы оценить помещение, куда я попал. А попал я в широкий коридор, он уходил вдоль стен в обе стороны от прохода. Следы иномирной армии вели налево, и я повернул туда же. Не знаю почему, видимо, чуйка подсказала, а по логике нужно было бежать в противоположную сторону. Хотя, раз армия куда-то ушла, значит, проход был. А вот в другую сторону вполне можно было упереться в тупик. Едва я оказался в коридоре, как рванул по следам, что было сил. У меня легкие рвались от напряжения, мышцы были тяжелыми и непослушными, но я выжимал из этого тщедушного тела все, что можно. Да, я решил сбежать от тварей, и мне не было стыдно. Лучше я сбежавший, но живой, чем героически вступивший в бой и мертвый в итоге. Хархноуды неслись за мной. Причем, судя по слышащимся позади рычанию и вою, догоняли. Вскоре я услышал ритмичные стуки когтей о пол. Оглянувшись, я увидел недоротана, несущегося на махах, и я понимал, что он первый. Коридор вместе со следами повернул направо, и Аратан не вписался в поворот, врезался в угол, затаптывая по ходу дела парочку хархноудов. И то польза. После поворота коридор был длинный и прямой, поуже, чем предыдущий, и потолки определенно ниже, чем в лабораторном зале. В коридоре вдоль стен стояли кушетки, кулеры, столики, каталки и другие суживающие проход препятствия для монстров. А еще были комнаты направо и налево, закрытые, не знаю уж, изнутри или снаружи. Все-таки, судя по следам, армия иномирных монстров прошла тут, но растерзанных трупов я пока не встречал, поэтому или обитателей тут сейчас не было, типа выходной, или спрятались в последний момент, ну или монстрам пока не попали. В любом случае мне приходилось бежать, хотя сил уже не было. И что, бежал через силу, бежал и понимал, что еще чуть-чуть, и меня догонит. А я даже отбиваться не смогу, нужно будет как минимум восстановить дыхание. Направо, подал вдруг голос Аркх, и я, не раздумывая, кинулся к ближайшей двери. Она оказалась открытая и вела на лестницу. Я заскочил и захлопнул дверь, и придавил ее собой, судорожно осматриваясь по сторонам в поисках того, чем ее можно было бы заблокировать, а заодно сдерживая удары монстров. К моему счастью, они не могли разогнаться, к тому же, мешали друг другу. И все же, надежд я не питал, рано или поздно они дверь сломают. Вообще, конечно, я очень рисковал, окажись дверь запертой, и уйти от преследователей у меня уже не было бы времени. Подпереть дверь было нечем, и я, сдерживая ее от натиска, не нашел ничего лучше, как просунуть в дверные ручки ножны. Да, полумера, от сотрясений ножны быстро выпадут из ручек, но это дало мне возможность немного перевести дыхание, совсем немного, скорее, поторопил меня Аркх, здесь нельзя оставаться. С огромным усилием я отлип от двери и шагнул в сторону лестницы, в последнем коридоре и тут. На лестничной площадке потолки уже не были таким монструозно высокими, повыше, чем в земных учреждениях, но все-таки, из чего я сделал вывод, что средний рост местных ученых не сильно отличается от моего. Может, немного повыше моего, пусть даже на полметра, как у демонов, у Найдвара или у шишкастого Иргиса, но вполне в пределах разумного. И я пока не знал, как местные ученые выглядят, но это ненадолго, скоро выясню. Скорее, снова поторопил меня Аркх. Я подошел к лестнице и остановился, не зная, куда идти, вверх или вниз. Вверх, уверенно сказал Аркх, и я снова послушался. Ступеньки были высоковаты, но я цеплялся за перила, помогал себе. Болела раненая нога, да мышцы были забиты молочной кислотой, но я шагал со ступеньки на ступеньку. Конечно, я поднимался не бегом, но и не стоял на месте. И тем не менее Аркх снова поторопил меня. «Поспеши, а то опоздаем». Если бы Аркх шел рядом, я бы остановился и посмотрел ему в глаза, а так просто спросил: «И куда мы опоздаем? Ты же хочешь разрушить портал?» Вопросом на вопрос ответил мне Аркх: «Я-то хочу, а вот ты, помнится, не горел желанием». Я остановился перевести дух. «Так что изменилось?» Аркх помолчал, а потом все же сказал: «Многое», и добавил: «Если мы опоздаем, они успеют эвакуироваться и включат систему самоуничтожения». Дальше я шагал молча. Я верил Аркху, и неважно, откуда у него эти сведения, сейчас он говорил искренне. С одной стороны, казалось бы, эти загадочные, они хотят уничтожить тут все, то есть практически выполнить мою работу. Но я уже размышлял о том, что разрушение только этого портала нашу проблему не решит, потому что тут же появится другой, и все начнется заново, с размахом. Какие аппетиты у местных создателей монстров, я видел, только что вон бежал от них. Так что, вполне могу представить себе этот размах, и лично меня устроит только одно – полное уничтожение мразей, построивших вот это все. А значит, нужно поспешить. Торопиться меня заставляло еще одно. Там, около портала, остались Моня и Юнми. Если будет включено самоуничтожение, они погибнут, и я не смогу спасти их. Поэтому я должен вернуться, забрать их и переправиться домой, и при этом выполнить задачу, прекратить, уничтожить саму возможность перебрасывать вставший уже моим мир всех этих монстров, да и в другие миры, тоже. Мы поднялись уже на два этажа, когда по резко возросшему шуму внизу стало понятно, что монстры сломали таки дверь. Заскакивая в дверь на этаже и подпирая ее кушеткой, я спросил: